Глава 13. Еще одна учебная неделя позади. К счастью, ничего сверхужасного за это время больше не произошло. Впрочем, как и чего-то хорошего. Занятия по маг-теории почти не отличались друг от друга. Маг права, точнее, его пожилая угрюмая деканша навевала с каждым разом все большую тоску. Зельеварение всегда хотелось побыстрее уйти. Маг-искусство было приятным предметом, однако и тут почти с первых занятий сразу определились фавориты. С творческим потенциалом, как и с магическим, нужно родиться. Миссис Райт на своих лекциях не уставала расписывать плюсы своего бытового факультета и все преимущества, которые получат его студенты после выпуска. Ну а боевка? На этой неделе вернулся профессор Лот и муштровал нас уже сам. Ни Джулиана, ни Тайлер больше на наших занятиях не появлялись. Не видела я больше и их совместных тренировок. Возможно, потому что внезапно на неделю зарядили дожди, или же у них попросту появились более важные дела. Роб и Тим тоже с головой ушли в учебу, стали более серьезными и менее болтливыми. Бывали дни, когда мы с ними виделись лишь на завтраке или ужине. Аннетти со своей любовью к Шину притихла. Однако это безразличие казалось мне напускным, оттого и подозрительным, и внутреннее чутье подсказывало, что кузина всего лишь вынашивает очередной план и еще удивит своей очередной выходкой. Ну а я всю неделю пыталась настроить себя на встречу с Джулианой. Несколько раз порывалась подойти к ней и предупредить, что не отказываюсь от ее помощи, но судьба постоянно разводила нас. То меня кто-то отвлечет, то у Джулианы появляется сопровождение, чаще всего в лице Вейтона Тайлера или Алекса Райта. И все же выходной настал. Я поднялась около 6 утра, чтобы успеть собраться. Джулиана говорила что-то об удобной одежде, но у меня из подобного была только свободная юбка и блузка, которые я носила дома. Форму же, которой мы пользовались на боевке, с собой забирать не разрешалось. Пришлось одеться в то, что имелось. Аннетти в такой ранний час еще спала. Я оставила ей записку, чтобы она не волновалась, и ждала меня в столовой. О том, что собираюсь увидеться с Джулианой Хоун, решила пока не говорить. Впервые за неделю выглянуло солнце. Ветер больше не гнул деревья и не швырял в лицо холодным дождем. И вообще, утро было теплым, почти летним. Что надвигается осень, намекали лишь местами пожелтевшие листья и клумбы с разноцветными астрами. Темноволосую девушку в мужской одежде и с мечом в руках я заметила, еще не доходя до пруда. Джулиана была одна, это плюс. Но слишком поглощена тренировкой, чтобы видеть еще что-то вокруг. И это минус. А прерывать ее красивый танец с мечом тоже не хотелось. Поэтому мне пришлось еще некоторое время потоптаться в сторонке, пока она не остановилась и, наконец, не увидела меня. «Лорен?» Кажется, она искренне удивилась. «Доброе утро». Сделала я шаг к ней и улыбнулась. «Вы предлагали мне помочь с моей проблемой. Это еще в силе?» «Конечно». Она тоже улыбнулась и оперлась двумя руками о меч. «Но я думала, ты уже не придешь». «Решилась, значит?» Я кивнула. «У меня опять были проблемы с контролем», призналась я. «Снова чуть не попала в неприятности. И поняла, что мне все же нужна ваша помощь». «Ясно». Джулиана надавила на меч, и тот глубже ушел в землю, после чего она его выпустила из рук, оставив торчать вертикально. «Значит, сейчас и займемся этим». «Только мне кое-что не нравится». «Что же?» – забеспокоилась я. «Первое, что ты обращаешься ко мне на «вы».» Джулиана, заметив мое замешательство, усмехнулась. «Мы с тобой не на балу или деловом приеме, чтобы соблюдать правила этикета. В тетушке я тебе тоже не гожусь, разве что в старшие сестры. Мы равноправные студенты этой академии. Зачем же ставить барьеры? Так что никаких выканий и, упаси Алви, мисс Хоун. Терпеть такое не могу. И от Джулианы и точка. Договорились?» «Договорились». Выдохнула я уже с более расслабленной улыбкой. «А еще что не нравится?» «Еще?» Она окинула меня придирчивым взглядом. «Твоя одежда? Я же просила надеть что-нибудь удобное». «А юбку, на мой взгляд, трудно назвать удобной». «Но у меня нет брюк». Я растерянно развела руками. Джулиана на миг задумалась, потом сказала: «Подожди меня здесь, я сейчас». И быстрым шагом направилась в сторону общежития. Пока ее не было, я обошла меч, рассматривая его внимательней. Большой и наверняка тяжелый. Рукоятка очень искусной резьбы и украшена с обеих сторон крупными плоскими янтарями. Раньше я никогда не задумывалась, что оружие может быть не только функциональным, но еще и красивым. Джулиана действительно вернулась совсем скоро и со стопкой одежды. «Переоденься», — велела мне. «Жаль, что обувь тебе не подберу. Но чем тренироваться в неудобной обуви? Лучше уж это делать босиком. Иди в беседку». Она указала на то самое укромное место в зарослях кустов, где когда-то мы с ребятами застукали влюбленную парочку. В беседке нашлась удобная скамейка со спинкой, где можно было оставить одежду. Разделась я быстро, а вот одевалась немногим дольше. Никогда не имела дела с мужскими брюками, как и с рубашкой. И если штаны еще как-то сели на мне, то рубашка оказалась безнадежно большой. Пришлось закатывать рукава, а полы глубоко вправлять за ремень. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно проговорила Джулиана, встречая меня в новом наряде. «Кажется, это мужское», — смущенно заметила я, поправляя ворот рубашки. «Штаны мои. Я шью их на заказ», — отозвалась она. «А рубашка мужская, да, Вейтона». У меня даже дыхание перехватило от такого заявления. «Тайлера?» — на всякий случай уточнила я. Джулиана спокойно кивнула. «Я забираю у них с Алексом старые рубашки для тренировок. Подштопаю их, где магии, где вручную. И ношу еще некоторое время, потом уже выбрасываю окончательно. Просто для студента-боевика тренировочная одежда — самая расходная часть гардероба. Денег на эти рубашки не напасешься». «Понятно. Я чего-то чувствовала себя странно. На мне рубашка Тайлера, которую он отдал донашивать Джулиане. И как на это реагировать?» «Джулиана, а Вейтон Тайлер, он твой жених?» Сама не знаю, как хватило смелости задать этот вопрос. «Вей?» Она удивленно приподняла брови. «С чего ты взяла?» «Ну, я чувствовала, что начинаю краснеть. Вы часто вместе, рубашки тебе свои отдает, да и ходят слухи о вас». «Даже так?» — Джулиана усмехнулась. «Слухи. Извини, если лезу не в свое дело. Мы с Вейтоном друзья, не более того. У меня вообще нет времени на личную жизнь». Тут Джулиана отчего-то стушевалась, даже щеки порозовели. И она торопливо оборвала: «Все, давай заниматься. У нас совсем мало времени до завтрака. Покажи, как ты управляешься со своей стихией». «У меня еще не очень получается», — сказала я, подходя к воде. «Ко мне только недавно вернулась стихийная магия». «Недавно?» Джулиана остановилась рядом. «Да, после смерти мамы она была долго заблокирована. Врачи утверждали, что после пережитого стресса. Я уже привычным движением поднесла руки к поверхности воды». «Понимаю», — печально вздохнула Джулиана. «Я сама в детстве потеряла мать. Это очень тяжело. Правда, дар не утратила, но вернуться к нормальной жизни было все равно нелегко». Я улыбнулась ей с сочувствием и прикрыла глаза, призывая стихию. Тихий всплеск, и ладони коснулась взметнувшаяся волна. Я подняла руки выше. Она последовала за ними, резко опустила. Волна разбилась о берег. Затем создала водную спираль, разделила ее на две части. Джулиана внимательно наблюдала за мной, потом произнесла: «Я, конечно, далека от водников, но мне кажется, что очень даже неплохо. А при каких условиях ты не можешь контролировать стихию? Это связано с эмоциями?» «Да», — подтвердила я. «Когда ты меня видела, я была очень напугана тем, что делали Шин и Мортон. А на этой неделе я разозлилась на свою кузину и сорвало все краны в женском туалете. Но когда я спокойна, у меня наоборот не получается сделать нечто большее, чем я сейчас показала. Я будто застряла на одном уровне». «Значит, тебе необходимо научиться не только владеть эмоциями в критической ситуации, но и расширить границы своих возможностей. Но начнем с первого. Концентрации». Джулиана села прямо на песок. «Для этого нужно опустить потоки энергии стихии по замкнутому кругу». И она сложила вместе ладони. Затем согнула ноги в коленях, развела их в стороны и соединила ступни. Теперь, пытаясь повторить за ней позу, я понимала, что в штанах это делать куда удобнее. Юбка бы только мешала и путалась. «Закрывай глаза. Концентрируйся на своем внутреннем источнике», — продолжала Джулиана. «И заставляй поток магии циркулировать по нужной тебе траектории. Если он будет отклоняться или сбиваться, возвращай обратно. Стихия должна слушаться тебя, а не ты ее. Ты главное. Она лишь твой инструмент». Я сделала, как говорила Джулиана. Ощутить магию было несложно. Куда труднее оказалось заставить ее течь в нужном направлении. Сперва она сопротивлялась и тянула меня к пруду, чтобы соединиться с самой стихией. Но я раз за разом возвращала ее назад. Когда я позже рассказала об этом Джулиане, она похвалила меня и сказала: «Когда ты полностью подчинишь магию, сможешь управлять стихией без внешнего источника, черпать ее отовсюду, в том числе из своих внутренних резервов. Ты сама станешь своей стихией. Я поищу у себя книгу с упражнениями по самоконтролю. Мне ее еще на первом курсе подарил профессор Лот. Тогда у меня были тоже серьезные проблемы с контролем стихии». «Правда?» — с сомнением спросила я. «Мне казалось, что Джулиана Хоун уже родилась с мечом в руках и с совершенным владением стихийной магией, а может, и высшей». «Естественно», — усмехнулась Джулиана. «Попасть на боевой факультет мне помогло лишь мое безумное желание и упрямство, которое и оценил профессор Лот. Первый год я училась платно. Для этого отцу пришлось заложить свою кузницу. Но на втором курсе удалось перевестись на дотации, и моя годовая стипендия смогла покрыть долги отца и вернуть кузницу». «А в семерку ты когда попала?» Я слушала ее откровение с большим любопытством. «На третьем курсе», — ответила Джулиана как-то излишне поспешно, словно эта тема была ей неприятна, и вернула разговор в прежнее русло. «А теперь попробуй призвать стихии на расстоянии. Отойди от кромки воды на несколько шагов для начала, потом постепенно увеличивай расстояние». Я вскочила на ноги, приблизилась к воде, но замерла в метре от нее. Сконцентрировалась, призывая стихию. Вода небольшой волной взметнулась вверх и вперед, лизнула кончики пальцев и схлынула обратно. «Отлично», — подбодрила Джулиана. «Теперь отступи на шаг другой и попробуй снова». Я, окрыленная ее похвалой и своими успехами, сделала несколько шагов назад и повторила призыв. Вода снова подчинилась, метнулась было к моим рукам, но на середине пути внезапно застыла и в следующую секунду осыпалась на песок ледяными осколками. «Вейтон», — строго произнесла Джулиана. Я резко обернулась, и сердце тотчас ухнуло куда-то вниз, а к щекам прилила кровь. Неподалеку действительно стоял Тайлер, а рядом с ним ухмылялся Алекс Райт. «Мы, между прочим, тренируемся», — сказала Джулиана. «Извините, не удержался». Было видно, что Тайлер старательно боролся с улыбкой. Он, видимо, соскучился по Рике. Со смешком похлопал его по спине Алекс. «Какой тандем был, а? Лёд и вода. Не напоминай». Вейтон улыбнулся в кулак и вновь попытался вернуть себе серьезный вид. Но было забавно, согласен. «Жаль, что его отчислили». «Какое счастье, что этого идиота отчислили», — перебила Алекса Джулиана, но вдруг тоже усмехнулась. «Я, конечно, совершенно не понимала, о чем они говорят, и кто такой этот Рики, и чувствовала себя не в своей тарелке. Как это обычно бывает, когда случайно оказываешься в компании чужих тебе, но очень дружных между собой людей». «Так что вы говорите тут делаете?» Алекс с веселым любопытством посмотрел на меня. «Тренируемся», — отозвалась Джулиана. «Я помогаю Лори кое с чем. А вы нам помешали?» «А-а-а!» Глаза Райта загорелись. «Это же та самая первокурсница Лора, которая посадила шины и Мортона в лужу. А можешь еще раз так сделать? Сейчас, для нас, на бис, так сказать». «Сомневаюсь». Я неуверенно улыбнулась. «Что именно? Посадить тебя в лужу? Она сможет, уверяю. Но в другой раз. А сейчас отстань от Лоры». Спасла меня Джулиана, угрожающе сдвинув брови. «А то как тресну». «Не надо». Алекс сделал нарочито испуганное лицо. Потом сказал мне сговорчески: «Она очень больно бьет. Имей в виду. Только если за делом. — пояснила Джулиана, пригвоздив его взглядом, и повернулась ко мне, не обращая на них внимания. «Продолжим?» «Хороший вопрос. Только при появлении этих двоих весь мой боевой настрой куда-то испарился. Вот зачем они явились?» Вейтон в это время уже сел на землю, сорвал травинку и стал ее жевать, задумчиво усмехаясь и поглядывая в нашу сторону. «Хвала богам, он сегодня одет», — мелькнула непрошенная мысль. А следом я вспомнила, что на мне его рубашка. Сердце вновь дернулось и забилось чаще. Интересно, он заметит это или нет? Хотя, если это его старая рубашка, да еще и одна из многих отданных Джулиане, он мог и забыть о ней, не узнать. «Так как?» — переспросила Джулиана. «У нас еще полчаса есть. Продолжим», — решилась я, подавляя смятение. Алекс Райт уселся рядом с Тайлером. Похоже, они никуда не спешили и собирались ждать, когда Джулиана освободится. «Ладно, нужно попытаться абстрагироваться и заодно поучиться справляться со стрессом. Если бы только чей-то взгляд не прожигал мне так спину. Тайлер или Райт?» Но проверять не стала. Отошла от пруда еще на несколько шагов. Сосредоточилась. Очень не хотелось опозориться перед этими тремя из семерки, но, увы, триумфа не вышло. Стихия, как назло, стала отзываться слабо, постоянно уходила из-под контроля, как я ни старалась. «Все, на сегодня достаточно». После очередной такой неубедительной попытки мягко остановила меня Джулиана. «Ты устала с непривычки. Давай, Лора, переодевайся и иди завтракать». Когда я вышла из беседки уже в своей одежде, вся тройка еще была на месте. Я невольно прислушалась, боясь, что они обсуждают меня, точнее, мои успехи. Но нет. Темой их разговора был профессор Лот и ректор, у которых, кажется, на днях произошел некий серьезный конфликт. «Да никто не уволит вашего Лота», — донесся беззаботный голос Алекса. «Как будто он первый раз вспылил». Но Джулиана, кажется, не разделяла настроение друга, даже не улыбнулась ему. Впрочем, Тайлер тоже был серьезен и как-то отрешен. Я кашлянула, привлекая их внимание, и протянула Джулиане ее вещи, которые с особой аккуратностью сложила в стопку. «Спасибо». Она сперва рассеянно глянула на нее, потом будто опомнилась, отмахнулась. «Забирай пока себе», — правда еще добавила. «Мы ведь продолжим тренировки?» «Конечно», — энергично кивнула я. «Тогда жду тебя через неделю на этом же месте». Джулиана наконец улыбнулась. «Можешь прийти пораньше». «Хорошо, спасибо». Я тоже улыбнулась. «До встречи». «Пока», — отозвался Алекс. Вейтон едва заметно кивнул, а Джулиана помахала рукой, и я поспешила прочь в общежитие. Аннетти в комнате не было, как и моей записки на столе. Наверное, кузина уже ждала меня в столовой. Перед тем, как спрятать одолженную мне тренировочную одежду в шкаф, я не удержалась и еще раз развернула рубашку Тайлера. Приложила на миг к себе, вновь убеждаясь, как она мне велика. Усмехнулась, прикусив губу, и торопливо принялась складывать ее обратно, словно кто-то мог застукать меня за этим глупым занятием. Я уже почти уложила ее в шкаф поверх брюк, как вдруг заметила то, чего не увидела сразу. Вензель, вышитый золотой нитью на внутренней стороне манжета. В.Т. Вейтон Тайлер. И это еще одно доказательство, что он не такой уж безродный, как отзывалась о нем Диана.